Укатали, Ваня, укатали. Плохо мне. Душу мою вынули. Интересно. Пытаясь взбодрить его, засмеялся Иван Сергеевич. Кто мог из мамонта вынуть душу? Понимаешь, Ольга потерялась. Вдруг вскинулся он. Ушла, и нет до сих пор. А родители молчат. Кто такая? А, ладно. Снова съежился мамонт. Все одно к одному. Скажи мне толком, Саня, что с тобой? Иван Сергеевич приобнял Русинова, тряхнул за плечо. На тебя весь мир смотрит, а ты раскис, как лапоть. Я изгой, Ваня. А Вега был прав. Неужели мой рок навечно остаться изгоем? Всю жизнь таскаться с клюкой. Ох, как обидно! Мамонт заскрипел зубами, смял ладонями лицо и замер.